«Восстанет он, сад, таща с собой все свои цепи!» «Отцы так и поступают», — сказал Сатри. «Я повсюду тебя выискивал!» Сатри не спросил, зачем. Катамит подвинул стул поближе и подался вперед, поверяясь. «Мне у тебя надо кое-чего спросить, Сат!» «Ладно. Если чего-нибудь покупаешь и не платишь за это, у тебя могут отнять?» «Само собой, конечно, могут. В смысле, чем бы оно ни было?» «Ну, не знаю. Наверное, бывает такое, что будет трудно изъять за неплатеж. А что это?» «Ну, на дом этот парень приходит». «Так». «В общем, знаешь, после того, как они про старика узнали, и у нас были все эти хлопоты с законом». «Так». «Ну, старуха пошла и купила этот участок на лесной лужайке, чтоб они его не хоронили тут, где ни попадя, и купила при этом все чохом. Этот парень в дом приходит, а это он ей все чохом продал, этот участок и еще один с ним рядом для нее. И там этот бессрочный уход?» «Срочный уход! И он ее заставил за все это расписаться, и ей сразу ничего не надо было платить». «Да и в первые 60 дней, кажется, там было, а теперь она на 3 месяца отстает с платежами, и она им должна 62,50». «Леонард?» «Ага». «Ты пытаешься мне сказать, что они изымут за неуплату могильный участок твоего старика?» «А могут, Сад?» «Не знаю». «Ну, я как-то раз знал одного парня, так к нему пришли и зубы вытащили, за которые он так и не заплатил». «Я проверю и тебе скажу. Они по правде говорили, что изымут его за неуплату?» «Мне, Сад, сказали только, что если она не заплатит к 10-му, он придет». Сатри посмотрел на искреннее сморщенное лицо. Изумленно покачал головой. «Времена нынче жестче старого початка», — сказал Леонард. «У нас-то дома точно». «А что стало с Хэррогейтом?» — спросил Сатри. Леонард ухмыльнулся. «Фиг знает. Я его в верхнем городе видел где-то с месяц назад. С ним под ручку была какая-то сельская деваха, примерно на голову выше. Я ему поорал, перепадет ли ему с этой старой доброй длины. Но он меня и знать не знал». «Может, то была его сестра?» «Может. Миловалась с ним». Сатри прикрыл глаза так, словно пытался представить себе такую личность. Открыл их и увидел, что Леонард за ним наблюдает. Огляделся, как будто не мог сообразить, как тут оказался. И то был Хэррогейт. Стоял в дверях хижины Сатри с сигарой в зубах. Черный зуб выкрасил, тот стал белым, как мел, и Хэррогейт отрастил жиденькие усики. На нем была вельветовая шляпа, на лишку больше размера его головы, и черная габардиновая рубашка со штанами в пару. Ботинки у него черные и остроносые, носки желтые. Сатри в одних трусах опирался о дверь и рассматривал гостя с тем, что городской крыс принял за бессловесное восхищение. «Что скажешь, Сат? Как ты тут в крысиной жопке?» «Был в норме. Заходи». Хэррогейт ухватил шляпу за тулью и смахнул ее к груди. И вошел, слегка поднырнув под притолоку, хотя дверной рамы у него над головой было еще 2 фута. Шляпу положил на стол и подсмыкнул брюки, и тонкими своими руками заправил рубашку и попыхтел сигарой, и ухмыльнулся, и огляделся. «Боже правый!» — сказал Сатри. «Я старого Руфуса видал. Он сказал, ты сюда вернулся». Сатри захлопнул дверь. «Садись», — сказал он. «Я тебя в Комере выискивал. Там сказали, что ты как сыр в масле». «Ага». «Ну, рынок просел. Садись, садись». Хэррогейт сдвинул шляпу в бок, чтобы расчистить место для локтя, и сел. «Опять рыбалишь?» — спросил он. На шконке Сатри откинулся на переборку. «Опять рыбалю», — ответил он. «А я думал, уже бросишь». «Бросал, было дело». «Я раз-другой заходил. Твой старый плавучий дом чуть было весь не затонул». «Что поделываешь, Джин?» «М? Говорю, что подделываешь?» Хэррогейт ухмыльнулся. «У меня тут несколько маршрутцев срослось», — ответил он. повертел сигару в зубах и глянул на Сатри с хитрой чудинкой. «Несколько маршрутцев тут у меня». Сатри подождал. Вытягивать из него все нужно старательно. Штука в том, что у него завелся телефонный маршрут с маленькими такими губками из грошовки, сквозь которые он продел проволочные петли. Маршруты свои он обходит с особым крючком, привязанным к указательному пальцу. Отгибает стопоры внутри возврата монет у телефонов-автоматов. Несколько никелей лязгает в лоток, губка вытаскивается назад. «Не понимаю я, как это слишком много выручки приносит», — сказал Сатри. Хэррогейт лукаво ухмыльнулся. «У тебя сколько телефонов?» Он вытащил из зубов сигару. «286», — ответил он. «Что?» «В субботу у меня было $26. Едва ходить мог. Столько, блядь, никелей в карманах». «Боже правый», — произнес Сатри. «Да у тебя половина ноксвиллских телефонов перекрыта». Хэррогейт ощерился. «Чтоб все обойти, целый день нужен. Я каждый день несколько новых добавляю. Как из верхнего города уйдешь, там между телефонами много жесткого тротуара становится. Я уж две пары новехоньких Том Маккенов стоптал». Сатри покачал головой. Хэррогейт сбил пепел с сигары себе в ладонь и поднял голову. «Слушай», — сказал он, — «если у тебя, когда телефон деньги съест, дай мне знать, я их тебе верну. Слышь меня?» «Ладно», — ответил Сатри. «Или у кого знакомого. Просто скажи мне, и все». «Хорошо». «Ты единственный другой сукин сын на свете, кому я бы сказал. В смысле, любой другой мог бы встать на мой маршрут и обходить его, узная не про такое. Мне никак от них не уберечься». «Нет». «Я и другие кое-какие дельца себе задумал. И тебе перепадет, Сат, ежели только захочешь. Ты ж со мной себя только достойно держал, а я не прочь по пути наверх кореша с собой прихватить». «Джин». «Ага». «Ты на пути в исправительное заведение. Вот на пути куда ты». «Обосраться», — сказал Хэррогейт. «Выпади мне еще один такой день, как в субботу, и я чертово исправительное заведение себе куплю». «Это не работный дом. Там у них угольные копии для тебя будут, чтоб в них вкалывать». Хэррогейт улыбнулся и покачал головой. Сатри наблюдал за ним, улыбаясь печальней. «Я как-то на днях Леонардо видел, и он говорил, что видал тебя в верхнем городе с какой-то девахой под ручку». «Обосраться», — легко ответил Хэррогейт. «Вот заведутся деньжата у дяди, так на него киски накидываются, хоть палкой отгоняй». Сатри постучался в дверь ночлежки. Смотритель прошаркал по коридору и отпер задвижку, и выглянул. Прижмурил один глаз, покачал головой. «Никакого тряпичника тут нету». Сатри поблагодарил и снова спустился на улицу. Когда он протиснулся вниз по узкой тропке на южном конце моста и пробрался по камням к жилью тряпичника, холодный серый дождь все еще шел. Стоило обойти береговой устой и вступить в сумрак под мостом, с дальней стороны порскнули трое мальчишек и перебрались через валуны и скрылись в зарослях у реки. Сатри вошел в тусклый склеп под арками. С керамической плитки стока текла вода и сбегала в каменную канаву. По ближайшей стене из прорванной трубы хлистало, из темных пределов над головой тоже капало и брызгало повсюду. «Привет!» — окликнул Сатри. В пустоте отозвались отзвуки. Он прикрыл ладонью глаза, чтоб увидеть. «Эй!» — позвал он. В прохладной сырости удалось различить очертания стариковской постели. Он постоял в изножье тряпичникового матраса и посмотрел на него сверху вниз. Старик лежал, зажмурив глаза и стиснув рот, руки сжаты в кулаки по обоим бокам. С таким видом, будто вынудил себя к смерти. Сатри оглядел курганы плесневелого тряпья и штабеля сложенных дров, и полки бутылок и банок, и корыто безымянного мусора, сломанной кухонной утвари или ламп, тысяча домов, разделившихся на ся, драные пожитки от жизней брошенных, как и его собственное». Сатри шагнул вдоль края постели. Старик лежал в ботинках, он увидел их очертания под покрывалами. Придвинул поближе стул и сел, и стал на него смотреть. провел рукою по лицу и подался вперед, держась за костяшки. «Что ж», — промолвил он, — «теперь-то что себе думаешь? Господи, ну ты и жалкий! Ты это знал? Жалкий!» Сатри огляделся. «Мальчишки те рылись в твоих вещах. Наверное, про бензин-то ты и забыл. Так и не собрался раздобыть. Ты меня-то хоть помнил на самом деле?» Я не мог вспомнить, как звали моего медведя. У него были вельветовые ноги. Мать, бывало, его штопала, давала тебе сэндвичи и яблоки. К дверям тогда подходили цыгане. Мы их боялись. Медведей моих сестер звали Мишка и Косолапый. А как звали моего, не помню. Пытался, но не могу. Старик на латунной своей кровати лежал тусклый и затуманенный. Сатри откинулся на стуле и продавил себе глаза тылом ладони. День перерос в сумерки, дождь ослаб. Над головой хлопали крыльями голуби и охорашивались, и курлыкали. Хранитель этой краткой всенощной сказал, что догадывался о чем-то в устройстве за кулисами. Веревки и мешки с песком и переключатели освещения в зале. Смутно услышал шорох и покашливание за раскрашенным задником мира. «А ты спросил об игре в кости. Что это ты делаешь в постели обутый?» Он провел рукой себе по волосам и нагнулся вперед и посмотрел на старика. «Нет у тебя права так представлять собой людей», — сказал он. «Человек — это все люди. У тебя нет права на свое убожество». Он вытер глаза пяткой ладони. «Не у кого там спрашивать, а? Нет никакого». Он взирал на тряпичника и поднял руку и дал снова ей упасть, и встал, и вышел мимо старикова раскрашенного валуна под дождь.